Глава шестая. Зимний Зареченск понравился мне гораздо больше, нежели осенний. Тогда, в ноябре, когда мы с Фредериком приезжали за черепом травника Синегорского, а получили два в одном, повсюду была грязь, под ногами хлюпали покрытые тонким литком лужи, дома казались серыми и неприветливыми. Сейчас же, глядя в окно автомобиля, я любовался городком, словно сошедшим со старой рождественской открытки. Невысокие домики, из труб которых уютно струится дымок, сверкающие сугробы, белоснежные мягкие шапки на провисших от тяжести еловых лапах. Откуда-то шли бодрые, улыбающиеся, румяные люди, несшие на плечах лыжи и тащившие за собой яркие ватрушки. Значит, где-то неподалеку есть горки и проложенная лыжня, но а принесенный Алексеем из пекарни, возле которой мы притормозили, вкуснейшие круассаны и более чем приличный капучино, окончательно примирили меня с перспективой провести некоторое время вдали от шумного города. «Симпатично», — озвучил свои наблюдения Алексей. «Традиционно так, я бы даже сказал, аутентично. Общение с Фредериком заметно сказывается на твоем словарном запасе», — фыркнул я. «Надеюсь, в качестве ответного жеста мой кот не начнет петь матерные частушки или щеголять блатным жаргоном». «Что ты, босс?» — тут же воскликнул Леха, но по его загоревшимся глазам я понял, что мысль показалась ему интересной и чрезвычайно перспективной. Так что нужно на всякий случай быть готовым ко всему, даже к матерящейся адской гончей. «Ты посмотрел, как ехать в это медовое?» Я улыбнулся, увидев скачущего в снегу лохматого йоркширского терьера с алым бантиком на челке и девушку, безуспешно пытающуюся его из этого снега выковырять. «Ага», — Леха бросил быстрый взгляд на закрепленный навигатор. «Сейчас проедем через город, потом около 9 километров через пригород, и мы на месте». «Ого! У Зареченска даже пригорода есть!» — искренне изумился я. «А то как же, Тоха!» — видимо, на первый план вылез Бизон, для которого Зареченск был родным городом. «Целых три! Ромашка — это территория вокруг завода, выпускающего для ткацких фабрик машины». «А почему Ромашка?» — перебил я Бизона. «Не улавливаю связи». «Да там все просто!» — хмыкнул тот. «Сначала называли «проммаш», в смысле промышленные машины. Потом стала «проммашка». Ну, а потом и просто «ромашка». Так вот, кроме «ромашки» есть «Простоквашино», это район новостроек. «Там молочный завод?» — попробовал я угадать происхождение второго названия. «Нет, откуда? Это из мультика, ну, «Трое из Простоквашино». Не смотрел, я пожал плечами, но верю тебе на слово. «В каком смысле не смотрел?» — растерянно переспросил Бизон. «Ты чего? А как же Кот Матроскин, Шарик и другие? Тоха!» «А я смотрел», — высунулся из переноски Фред. «Мне миссис Инна включала, когда я с ней на кухне сидел. Смешное. Ладно. Посмотрю», — поспешил сказать я, пока мне не начали пересказывать содержание во всех подробностях. «А третий пригород?» «Третий?» — слегка отойдя от шока, вызванного моей вопиющей необразованностью, продолжил Бизон. «Третий? Стрелка? Это огромные пустыри за городом. Там в 90-е всегда стрелки забивали, ну и стреляли там же. Туда никогда никто по доброй воле даже днем не совался. А то увидишь больше, чем надо, и все, ляжешь рядом за компанию». «Тебя там и пристрелили?» — не утруждая себя деликатностью, спросил Фред. «Наверное», — Бизон явно задумался. «Не помню, если честно, то ли пьяный был, то ли оглушили, сплошной туман в голове, но, скорее всего, там». «А как тогда ты на кладбище оказался, да еще и в могиле деда, — не отставал Фредерик. — Мы же тебя там нашли. — Ну, это как раз понятно, — тут же откликнулся Бизон. — Обычное дело, привозят труп на кладбище, находят свежую могилу, чтобы незаметно было, раскапывают, сбрасывают тело и зарывают обратно. Потом на место венки ставят, все дела. Ну, или если свежей нету, то раскапывают ту, что поближе и явно неухоженная. Значит, никто возмущаться не будет. Видимо, тогда как раз эта могила и была самой подходящей. Но я теперь только рад. Я ведь никогда о такой интересной жизни даже не мечтал. И дед, и Леха столько интересного знают. Это чума просто. Я только головой покачал, а Алексей замолчал. Видимо, они там всем коллективом обсуждали, как им теперь хорошо и интересно. Эх, был бы я ученым, точно сел бы за диссертацию, пожалуй, сразу за докторскую. Или так нельзя? А от размышлений о несостоявшейся научной карьере меня отвлек голос Алексея, который с удивлением, переходящим в тревогу, уточнил. «Босс, ничего не хочу сказать, но вот та бэха время от времени появляется с того момента, как мы отъехали от дома. Думаешь, кто-то едет конкретно за нами? Может, это Лазовский?» «Точно нет, ты же сам говорил, что он через день приедет», — возразил Алексей и добавил. «К тому же у него Мерин, я хорошо запомнил. Да и зачем бы ему номера снегом заляпывать, согласись?» «Может, снег сам налип? Вон его сколько?» «Ага», — скривился Леха. «У всех нормально, а у него налип». «Не, босс, это не Лазовский. Может, конечно, я перестраховываюсь, но чуйка говорит, что эта машинка едет конкретно за нами. Оторваться сможешь?» «Попробую», — кивнул Леха. «Сейчас Афоня прокатит нас с ветерком по заснеженным улицам своего родного Зареченска. Тут, конечно, много чего поменялось за это время, но я не думаю, что настолько, чтобы я дорогу не нашел», — хохотнул Бизон, выбираясь на передний план. «Пристегните ремни, парни! Только без фанатизма. На всякий случай все же предупредил я. Некогда мне сейчас новое тело искать и подселять в него уже три сущности. Да и где я вам такого добровольца быстро отыщу? Так что я-то в любом случае уцелею, а вам придется искать новое пристанище». «Понял, босс». Руки Алексея перехватили руль как-то по-другому, не так, как обычно это делал Леха, и я понял, что нас везет уже Бизон. Он лихо сворачивал в какие-то кажущиеся на первый взгляд тупиковыми переулки, нырял в узкие кривые улочки, снова выворачивал на какую-нибудь из центральных магистралей. Я уже решил было, что мы окончательно запутали нашего возможного преследователя, и теперь можно ехать в Медовое, как машина резко затормозила. «Что случилось?» — спросил я, оглядываясь и не замечая совершенно ничего подозрительного. Неширокая улочка, по обеим сторонам которой стояли типичные деревенские домишки, была почти пустынной. Подозрительной бэхи не было видно нигде. «Чего стоим, кого ждем?» «Мама!» — неожиданно хриплым, каким-то надтреснутым голосом проговорил Бизон, и я увидел немолодую женщину, которая осторожно шла мимо машины по кое-как прочищенному тротуару. Она выглядела точно так же, как миллионы жительниц провинциальных городков огромной страны, которая за последние пару веков стала для меня почти родной. В руках у женщины был тяжелый пакет с логотипом одного из самых распространенных бюджетных сетевых продуктовых магазинов. Как раз в этот момент она переложила его из руки в руку, болезненно поморщившись. «Что сидишь?» Я посмотрел на зависшего помощника, который, как загипнотизированный, смотрел на женщину. «Помоги, иди, видишь же, тяжело ей». Бизона словно ветром вынесло из машины. Он, проваливаясь в снег, выбрался на тротуар и остановился перед насторожившейся женщиной. Не знаю, что он там ей наговорил, но постепенно опасение на ее лице уступило место удивлению пополам с благодарностью. Бизон легко подхватил пакет и зашагал рядом с женщиной, не обращая ни малейшего внимания на то, что идет по непрочищенной части тротуара, черпая снег ботинками. Они остановились возле небольшого аккуратного дома, выкрашенного в традиционный для подобных строений коричневый цвет. Женщина что-то сказала, но Бизон отрицательно качнул головой, и она пропустила его в калитку. Он не видел мать почти 10 лет. Как-то непривычно задумчиво проговорил Фредерик. Даже предположить не возьмусь, что он сейчас чувствует. «С годами ты становишься сентиментальным, мой друг», — улыбнулся я, хотя и у меня где-то в глубине циничной некроманской души непривычно ворочались какие-то слишком сильные эмоции. Бизон вернулся через 10 минут, сел на водительское место и молча уставился в лобовое стекло. «Ну что, Афоня?» — не выдержал Фредерик, и Бизон вздрогнул, явно вынырнув из глубокой задумчивости. «Она до сих пор считает меня пропавшим без вести», — наконец глухо сказал он. «И даже никто не сообщил, что со мной произошло. Ну, типа, что меня убили. Она все еще ждет, что однажды я вернусь. Живет бедно совсем. Помогать-то некому». «Ты один у нее был?» — зачем-то уточнил я печенкой, чувствуя, что взваливаю на свою, отвыкшую от подобных нагрузок шею, еще одну заботу. «Сглазил меня, что ли, Виталий Павлович, который... Зильберт? Ведь именно после того, как он втравил меня в историю с Мишей Шляпниковым, в моей жизни появилось такое количество домочадцев, сколько их за прошедшие несколько веков не было. Не скажу, что я совсем против, в этом случае я просто не пустил бы их в свой дом и в свою жизнь, но просто непривычно». «Один. Отец спился давно и замерз в сугробе. Мать одна меня тянула», — вздохнул бывший уголовник. «Потом и я ей здоровье попортил, чего уж там». «А почему раньше не сказал?» — строго спросил Фредерик. «Давно бы уж или денег подкинули ей, или еще что-нибудь придумали». «Да не сообразил я», — признался Бизон. «Думал, она уж отплакала по мне, да и живет потихоньку на те деньги, что я ей оставил. Там нормально так было. Да только, видать, она к ним даже не притронулась. Для меня хранит, она ж не знает, что я...» Тут Бизон замолчал, прислушиваясь к чему-то, а потом решительно повернулся ко мне. «Тоха, ты говорил, что у тебя дом загородный есть». В голосе Бизона одновременно слышались и отчаянная решительность, и опасение, и мольба. «Есть в Сосновой, только я там не бываю», — ответил я, уже мысленно прикидывая, что ответить Бизону, так как его просьба просчитывалась элементарно. Но сразу говорю, именно там расположена моя лаборатория, а это место не для слабонервных. Она, конечно, закрыта, но, тем не менее, можешь мать туда забрать. хоть кухаркой, хоть помощницей по хозяйству, хоть садовницей. Она это умеет все, а цветы и травы у нее, как будто сами собой растут. Ну, а я, Тоха, я и так на все для тебя готов. А так вообще верным псом твоим стану. Пса мне и одного хватает, — фыркнул я, старательно загоняя вглубь сознания нехарактерное для меня сочувствие. Но я подумаю, еще надо узнать, согласится ли она. Сиди здесь, я схожу поговорю, и тогда решу, что делать станем. Ее зовут Лидия Михайловна, — донеслось мне в спину с водительского сиденья. Выбравшись из машины, я направился к калитке, продолжая мысленно удивляться собственному мягкосердечию. Отродясь, со мной подобного не водилось, а теперь сам себя не узнаю. Может, это признаки приближающейся старости, хотя некроманты практически бессмертны по умолчанию, но мало ли, вдруг это симптом какого-нибудь заболевания. Вот так вовремя не среагируешь, а потом сам не заметишь, как начнешь подбирать и подкармливать бездомных котов и переводить старушек через дорогу. Спохватишься, а все, поздно. Незапертая калитка негромко скрипнула, и я прошел по кое-как прочищенной тропинке к крыльцу. Хозяйка, видимо, увидела меня в окно, так как постучать я не успел. Она уже открыла дверь, внимательно глядя на меня поверх стареньких очков. «Добрый день, Лидия Михайловна!» Я позволил себе мягкую улыбку. «Могу ли я попросить вас уделить мне немного времени?» «Вы из пенсионного фонда?» — предположила женщина и тут же решительно качнула головой. «Нет, не похоже. Те совсем другие. Заходите. Не на холоде же стоять». «Не боитесь?» — спросил я, входя в тесноватый, но чистый и аккуратный коридорчик. «Да что у меня брать-то?» — невесело усмехнулась она, пропуская меня в светлую комнату. «Пенсия и та только послезавтра будет. Чаю хотите?» «Нет, благодарю». Я прислушался к внутреннему голосу и, кивнув сам себе, поинтересовался: «А вы одна живете?» Лидия Михайловна молча смотрела на меня, стоя возле покрытого чистой скатертью круглого стола. Я заметил, что ее руки чуть заметно дрожат. «Вы от него? От Афанасия?» «Ну, можно и так сказать». Я увидел, как она побледнела, и на щеках вспыхнули два алых пятна. «Да вы не волнуйтесь так. Он жив. С ним все в порядке. Как только сегодня тот мужчина ко мне подошел и сумку помог донести, я сразу почувствовала, что это как-то связано с моим сыночком. С Афонечкой моим». «С ним все хорошо», — неожиданно для себя сказал я. «Просто он никак не имел возможности с вами связаться. Работа у него такая, понимаете?» «Работа?» Она бессильно опустилась на стул. «Да он же не работал ни дня в жизни. Все с бандитами своими вязался». «Это было прикрытие», — брякнул я и с воодушевлением продолжил. «Он работал под прикрытием, поэтому не мог дать о себе знать. Все должны были считать его погибшим, и он очень расстраивался, что вы не пользуетесь теми средствами, что он вам оставил. Поверьте, сейчас у него нет ни малейших проблем с финансами». «Господи!» Она неожиданно закрыла лицо ладонями. «Господи, Неужели с ним все хорошо? Я могу с ним увидеться? К сожалению, пока нет. Но теперь он в каком-то смысле постоянно будет рядом с вами. Я улыбнулся, и он просил узнать, не захотите ли вы перебраться из Зареченска в другое место, к нему поближе. А что за новое место? Я уже видел, что она согласится поехать хоть в преисподнюю, лишь бы быть ближе к сыну. Далеко ли? Нет, 200 км отсюда. Там у меня, а я его начальник, небольшой загородный дом, и мне нужна помощница по хозяйству. И ваш сын сможет хотя бы издали видеть вас, да и вы будете чувствовать его присутствие. «А как вас зовут-то?» — спохватилась женщина, смущенно улыбнувшись и смахнув тыльной стороной ладони слезы. «Меня зовут Антон Борисович. Ваш сын работает на меня. Я постарался, чтобы это прозвучало максимально нейтрально. Ну, ты как? Вы согласны?» «Конечно». Она снова заплакала. «А когда ехать-то?» «Думаю, через недельку или дней 10. Хватит вам времени на сборы?» «Конечно», — она всплеснула руками. «Только, наверное, никому не надо говорить, что я к Афонюшке еду, раз у него такая служба секретная, а?» «Я как раз хотел вас об этом попросить. Я благодарно прижал руку к груди. Говорите всем, что нашли хорошее место для работы через... Есть у вас родственники где-нибудь далеко?» «Да, сестра двоюродная в Подмосковье живет. Вот она вам нашла место в состоятельной семье. Вы туда и уехали, а точного адреса и сами пока не знаете. Годится такая версия?» «Да меня и спрашивать особо некому», — она махнула рукой. «Не слишком я общительная. Подружек много не нажила». «Тогда договорились». Я решительно шагнул к выходу, пока не успел совершить еще чего-нибудь несоответствующего мрачному статусу некроманта.